из-за громадной гранитной глыбы в форме ящика, лежащей на вершине сопки. Река будет подходить к этой сопке, и там мы планируем ночевку. Но со стороны сопки движется густая бело-синяя стена воздуха. Ни туман, ни облако, дым. Река становится все шире, а берега ниже. Течение, как и раньше, не наблюдается совсем. А если это тундровый пожар? Несколько лет назад мне пришлось быть свидетелем таежного пожара на границе с Якутией. Дымом так заволокло небо, что стало темно, а солнце проглядывало желтым пятнышком, как луна в туманную ночь. Мы выгрузили с нашего склада муку и сахар и на лодках перевезли на середину реки на остров. Туда же перевезли спальные мешки и собранный материал, и ток поля. Там на острове сидели и ждали, а огонь подобрался к двум берегам, и было страшно. Мы тогда бросили нашу островную стоянку и ушли вниз по реке. Потом, когда все затихло, вернулись на остров. Он не пострадал. Колыма здесь была широкой. Через неделю мы узнали, что две базы геологов сгорели. Хорошо, что людей в последний момент удалось спасти. Сейчас, когда белесая завеса приближается к нам, я лихорадочно вдыхаю воздух, боясь уловить запах гари. И этот запах есть, потому что тундра все равно где-нибудь догорит, и неясно, идем мы навстречу пожару или это дым от чужого большого огня. Пугало, что нет птиц, тишина, ни одного постороннего звука, кроме плеска наших весел. На середине самого широкого места реки мы остановились, стали ждать. Наконец, странное метеоявление прошло мимо. Это был туман, замешанный на дыме и низком облаке, сползшим с сопки сундук. Вечером мы были у ее подножия. Запись в дневнике. Сегодня день рождения Хемингуэя, человека, который видел в своей жизни начало каждого дня, каждый рассвет. Кто еще может похвастать этим? Он писал когда-то, что настоящий мужчина должен на природе устраиваться комфортабельно. Выпили за него последнюю бутылку датского пива. На ужин щука и кетчуп, и дикий лук. Благо, плантация под боком. Запаслись на 5 дней. Итак, кончился хлеб, кончилось пиво, кончился сахар, кончился спирт, кончилось масло. Совершенно случайно нашел в рюкзаке бутылку коньяка. Я слоняюсь по квартире, и мне кажется, будто я не пришел домой с поля, а только собираюсь. Думаю, не забыл ли чего. И кажется, сейчас зайдет друг. Мы посидим на рюкзаках перед дорогой, встанем и пойдем туда, откуда я только что вернулся. Вот так всегда. Не успел вернуться, а думаешь о следующих маршрутах, пока те, которые только что прошел, еще не заняли место в воспоминаниях. Посмотришь из окна на городскую аллею лиственниц и чувствуешь, как им хочется в тайгу. Тесно им в каменном городе, скучно им без птиц на ветках, без ягод на земле. И во снах у тебя долго еще темная река, костры, птицы и рыбы, звук далекого мотора за сопкой. Просыпаешься, эта машина шумит под окном. Сейчас вечер, и идет дождь, но ты в мыслях там, когда был другой вечер и другой дождь. Костер запалили из нескольких бревен плавника. Огонь стелился низко по земле. Ветер. Тонконогий, высокий красавец-олень появился на противоположном берегу. Он смело ступил в воду и поплыл к нам. На середине реки был островок, узкая длинная песчаная коса. Он вылез на нее и остановился в недоумении, смотрел на наш костер. Потом вошел в воду, поплыл к нам, передумал, снова вернулся на островок и опять долго смотрел на нас. Это дикий олень-разведчик. За ним должно пойти стадо. Мы оказались на пути миграции к Карибу. Олень видел нас, внесших сумятицу в привычный распорядок его жизни. Он долго не решался войти в воду. Потом рискнул, справедливо решив, что здесь он хозяин. Он ничего не боялся. Он вошел в воду и поплыл к нам. Течение отнесло его метров на 100 вниз. Он вышел на нашем берегу, отряхнулся, взобрался по обрыву, осмотрел тундру, долину, вернулся к реке и пошел по берегу вниз по течению искать место брода для возвращения назад. Мы вернулись в палатку, залезли в спальные мешки. Было очень холодно. И решили не мельтешить на берегу, чтобы не мешать животным, когда стадо будет переходить на наш берег. К утру стадо прошло мимо нас, ниже по течению. Мы видели очень много следов на песке. Век назад тундровики охотились с копьями на оленей в местах брода. Не нарушай тишину в тундре, не пугай зверей и птиц, не стреляй, если не голоден. На берегу у воды лежит давний труп. Кто и зачем убил этого медведя? Или подранок пришел к воде умирать, или трусливо стреляли с проходящей мимо боржи по зверю, вышедшему на водопой или прибежавшему к воде спасаться от мошки. Кому понадобился этот выстрел? Даже в Африке считается кощунством стрелять по животному на водопое. Увидев первые капли дождя на асфальте, ты выскакиваешь на улицу, чтобы успеть захватить ливень, и идешь без цели, пока не промокнешь окончательно, и вспоминаешь другой ливень и другую воду. Надо было идти, а лодка не шла против ветра, ее заливало. Тогда и приняли решение идти бичевой, сменяя каждые полчаса друг друга. Один шел впереди, второй отдыхал. Идти надо было по мелководью, потому что берега обрывистые и высокие. А в шторм на мелководье, да еще в дождь, тебя все равно заливает, и ты идешь с полными сапогами воды. Периодически выливаешь из них воду и отжимая шерстяные носки –